Вспыхнул экран, закончив эту мудрую историю, а ребятишки в комнате радостно загалдели, захлопали в ладоши, и их величественная мама тоже раз-другой свела ладони, скупо улыбнулся, радуясь за девочку их строгий отец. Кажется, улыбнулся и пес, приподняв голову. А на экран выплыла знакомая, очень знакомая ему милая и молодая женщина. У него с ней чуть была любовь не началась. И началась бы, если бы куда-то срочно не отбыл в какую-то из горячих точек планеты, чтобы там улыбчиво и смело, ведя себя, сообщить о событиях, случившихся за тысячи километров от Москвы. А когда вернулся, узнал, что эта милая женщина, умеющая улыбаться не хуже его, вон как сейчас расцвела улыбкой, вышла замуж. Кажется, в третий раз. И все по восходящей, идя. За какого-то космонавта, кажется, вышло. Космонавтов с каждым годом становилось все больше. Их жениховский ранг несколько, разумеется, снижался, но все-таки. Вспыхнул свет, и ребятишки обратили внимание на гостя. И тотчас узнали его. Не все, но почти все. Только самые маленькие не узнали, потому что в их телевизионном мире он уже мерцал. Но большинство узнало. И знавшие стали радостно кивать ему, махать, указывая руками и ручонками на экран телевизора, возбужденно говоря что-то родителям. Странно, никто в Ашхабаде его не узнал, не сопоставил его нынешнего с этим вот экраном, этой метой славы всенародной. Он был несопоставим для взрослых, такой, каким стал, тем, кем был. Иные задумывались, мол, где могли его встретить, отчего лицо его знакомое им, ну и только... Экран телевизора, и он в нем. Такое им в голову, в зрение их не вмещалось. А ребятишки вот мигом узнали сразу же. Они привыкли к чудесам. Жили в такое время, когда все везде могли очутиться. Вот снег сейчас к ним пришел. А вот пришел и сидит у стеночки человек из телевизионного ящика. Взял и вышел из ящика и вошел в их дом. И теперь взял и поднялся, поклонился, обулся и вышел из их дома. Ничего особенного, обыкновенное чудо, обыкновенная радость. Знаменский вышел в темноту, и в яркое свечение непривычно больших, близких звезд. Новые звуки пришли в ночной город, в близких горах пробудилась жизнь. Там подвывали шакалы, не смея еще спуститься в город, выжидая, когда он окончательно уснет. Это был такой город, где у канав можно было встретить не собак, а шакалов, где над крышами, закрывая небо крыльями, мог пролететь косо, садясь орел, где в шорохе листвы могла поднять точеную головку гюрза. Молниеносная эта смерть, где, неслышно ступая, двигались патрули пограничников, где особенно ночью слышны были звуки жизни с той стороны, а там, хоть всего лишь обмелевшая речка, делила стороны, там по-иному звучала жизнь, вскрикивала, плакала и даже радовалась по-иному, хотя там и там жили туркмены. Окно в комнате Самохина светилось, не спал старик, Знаменский решил не заходить к нему. Он к самому себе сейчас зашел, в недавнее свое. В темноте ночи ярко светился в его глазах экран телевизора, вспышками шла в этом экране его былая жизнь, былая жизнь. Наутро рванули на вездеходе в Кызыл-Арват, мчались по пыльной тряской дороге, как участники какого-нибудь ралли, но вездеход тряски не страшился, а Самохин, схваченный вдруг нетерпением, с готовностью страдал, лишь бы скорей-скорей поспели. За 3 минуты до отправления примчались к отходящему на Ашхабад поезду. Быстро попрощались, крепко обнявшись, но не целуясь. К счастью, этот целовальный обычай в Средней Азии не прижился. Обнялся Знаменский с усатым летчиком, который зачем-то погрозил ему строго пальцем. «Вы о чем?» — спросил Знаменский. «Вообще. Будем друзьями, надеюсь? Ждем вас в Каракале. Такой это у нас городок. Кто раз побывал, еще побывает». Обнялся Знаменский с Миредом. И когда обнимался, почувствовал, как тот сует ему в задний карман брюк какой-то пакет. туда же сует, где уже лежали конверт летчика и пакет старого туркмена, продавца фисташек.